Глава седьмая. Кшиштоф Энглерт сам подошел к Стефану на Бжекском железнодорожном вокзале и, приложив два пальца к козырьку, сказал: «День добрый, пану. Прошу прощения, вы пан Дембовский». Стефана еще никто не называл его новой фамилией в официальной, можно сказать, обстановке, поэтому он замешкался на несколько секунд, прежде чем ответил этому черноволосому, строгому полицейскому офицеру. «Добрый день. Да, я Стефан Дембовский. А вы пан Энгер?» Так точно протянул ему руку Энгер. «Ну, тогда будем знакомы. Начнем, видимо, с того, что поедем на вашу квартиру. Я позволю себе подобрать для вас квартиру, а если не понравится, то со временем пан сам подыщет себе более подходящее жилье. Прошу». Повернулся и пошел так стремительно, что Стефан ничего не успел ответить и направился за ним. Прошли через вокзал столь же стремительно, и Стефан не успел даже осмотреться. Вышли на привокзальную площадь, сели в машину Энглерта. Стефан даже вида не подал, насколько впечатлила ее марка «Мерседес 600». Успел только подумать, однако же... В Польше полицейские живут побогаче, чем белорусские милиционеры. О таких крутых тачках им и мечтать не приходится. Энглер вел машину не просто уверенно, а откровенно лихо, может, где-то даже на грани разумного. Если ему попадется на пути такой же крутой, то не обязательно соприкоснуться. А на такой скорости, — подумал Стефан, — но не подал вида, что его посещают подобные мысли. Старался посмотреть город, но улицы сливались в одно. Энгельрт ехал так, как может ехать только хозяин города, которому все остальные должны уступать дорогу. Заметил только, что большинство домов были построены, пожалуй, в XIX веке из добротного красного кирпича. Энгельрт чуть снизил скорость и сказал: «Посмотрите направо. Видите? Открыты ворота гаража и вывеска над ними. Вот завтра придете сюда с утра, спросите Виктора Шпендика. Это хозяин автомастерской. Будете у него работать». Стефан осторожно спросил: «А он что, не поляк?» «Нет, они все там русские. Ну, может, и не русские, но оттуда, с востока». «Да какая вам разница? Впрочем, если... не понравится, то будем подыскивать другую работу. Раз я обещал пану Богдану, то сделаем все как надо». «А адрес этой мастерской, как ее найти?» «Очень просто. Спросите у любого встречного, как пройти к красным казармам. Их занимали советские войска. Да, это мастерская Шпендика, тоже когда-то была советской. Выкупил, работает, пользу жителям Бжега приносит. Вот мы и приехали. Вдоль тихого тенистого переулка выстроились двухэтажные коттеджи. У одного из них и остановилась машина Энглерта. «Ну что, пошли, я представлю вас хозяйке». Далеко от калитки идти не пришлось. Женщина, возраст которой Стефан не смог определить, довольно приятной наружности, шла от дома им навстречу. «День добрый, пани Эльжбета. День добрый, пан Кшиштоф. И молодому человеку, не знаю, как его зовут, день добрый». Стефан представился. «Стефан Дембовский. День добрый, пани Эльжбета». «Значит, это вы и будете моим постояльцем». Протянула ему руку, и Стефан с полупоклоном поцеловал ее, как истый поляк. «Да, я о нем говорил вам, пани Эльжбета», — подтвердил Энгельт и тоже поцеловал ей уже другую протянутую ему руку. «Прошу в дом. Кофейку попьем для знакомства», — пригласила пани Эльжбета Стефана. «А вас, пан Кшиштоф, прошу, как старого знакомого». «Большое спасибо, пани Эльжбета. Я всегда рад бывать у вас в гостях, и вы это знаете», — поблагодарил Энглер. «Но сегодня, к моему большому сожалению, никак не могу принять ваше любезное приглашение. Служба требует к себе». «Жаль, конечно, мне всегда приятно ваше общество», — ответила она любезно, но по ее виду нельзя было сказать, что она слишком уж сожалеет по поводу отказа пана Энглерта. Скорее, наоборот. «Вы знаете, что дверь моего дома открыта в любой день». Энглерт снова поцеловал ей руку и пошел к машине. а пани Эльжбета повела Стефана в дом. Поднялись по деревянной лестнице на второй этаж. «Пан Стефан, вы не будете возражать, если я предоставлю вам комнатку на втором этаже? Вам не трудно будет подниматься?» «Никаких проблем». Комнатка оказалась небольшой, но очень уютно обставленной. Стефан отметил, что этот уют отличался от того, который создавала Ханка. Здесь все было как-то интеллигентнее. «Это дверь на площадку. Знаете, в теплое время года там посидеть, почитать, пивка попить приятно. У нас тут свое бжекское пиво, ну и вроцлавское привозят. Так что каждый выбирает то, что ему по душе. А это дверь в ванную, ну и так далее. Устраивает вас?» Стефан поднял обе руки. «Очень даже. Вы очень любезны, пани Эльжбета. Ну и слава богу. Тогда устраивайтесь с дороги, а я пойду приготовлю кавечку. Да вам и поесть с дороги не мешает. Так что спускайтесь вниз, я буду ждать вас». Пани Эльжбета ушла, Стефан разложил свои нехитрые пожитки, побрился, умылся, пошел вниз. Остановился, не зная, куда идти. Услышал мягкий грудной голос хозяйки. «Пан Стефан, идите сюда, на кухню. Здесь как-то уютнее. Или, может, я просто привыкла тут?» Стефан пошел на голос и оказался в просторной, очень удобной для хозяйки кухне, где каждая вещь знала свое место, потому что пани Эльжбета, не глядя, протягивала руку и брала ложечку, сахарницу, чашечки с блюдечками и расставляла их на столе. «Знаете, Стефан, я как-то комфортнее чувствую себя здесь, на кухне. Конечно, и столовая тоже, как бы сказать, ну, тоже мной обставлена, по моему вкусу. Но там как-то по-иному себя ощущаешь. Нет, когда приходит много гостей, точнее, наверное, приходили когда-то. Ах, не будем о грустном. Садитесь, пан Стефан, на любой стул, где вам удобнее». «Пани Эльжбета, мне кажется, вы вправе называть меня просто Стефаном, если вы, конечно, не возражаете». Миловидное, если не сказать красивое лицо пани Эльжбеты расцвело в плутоватой улыбке. «На что это вы намекаете?» «Праве. Дескать, такая старая кочерышка...» Стефан покраснел до корней волос и протестующе поднял руки. «Боже упаси, пани Эльжбета, я просто решил, что вы хозяйка, и потому вправе не обращаться ко мне так официально. Тем более насчет кочерышки вы и вовсе не правы. И вы это прекрасно знаете». Пани Эльжбета, все еще улыбаясь, поставила перед ним чашку с кофе, свою напротив, посередине тарелочку с бутербродами, уселась на стул и решила: «Хорошо. Пусть будет так, я вас буду называть просто Стефаном, а вы меня просто Эльжбетой, но никаких «но». Сахар положите по своему вкусу. Что ж, давайте знакомиться. На правах хозяйки я немножко расскажу о себе. В свое время я была замужем, причем замужество было очень счастливым. Мой покойный муж Збигнев был настоящим мужчиной. Я только при нем чувствовала себя женщиной во всех отношениях. Рыцарь, настоящий рыцарь, хотя это слово сейчас как-то ушло из обихода, а жаль. Вместе со словом, мне кажется, ушло и само рыцарство. Ах, не обращайте внимания на мое брюзжание. Я становлюсь похожей на тех старичков, которые считают, когда они были молоды, то воздух был чище и вода слаще. И Стефан, осторожно размешивая ложечкой кофе, куда он насыпал сахара, улыбнулся. «Вы просто клевещете на себя, Эльжбета. Какое отношение имеют к вам пресловутые старички? Вы...» И остановился, не зная, какими словами выразить восхищение этой женщине, которая была не молода, но все еще более чем привлекательна. Да и фигура не подавала признаков, что она вот-вот расплывется, как тесто, а оставалась стройной и гибкой. Эльжбета отмахнулась. «Не мучайтесь, не ищите красивых слов. Сын мой женился и даже подарил мне внука, которого я еще не видела. Ой, простите, Стефан, я что-то все перемешала. Збигнев был летчиком, военным летчиком. Погиб там, в небе. Ночью столкнулся с какой-то птицей, которая только ночью и перелетает с юга. Так что я вдова полковника, получаю пенсию. Да и сын помогает. Не сиделось ему здесь, в Польше, помчался в Англию на заработки. Да он там зарабатывает хорошо, бизнесом занимается. И влюбился там. Там же и женился на англичанке, как будто мало у нас красавец Полик. Ну что поделаешь, полюбил. Жаль только, что ни на свадьбе единственного сына не побывал, ни на крестинах единственного внука. А что, и в гости не приглашали? И не приезжали? Какие гости? Зенон пишет, что бизнес не отпускает его ни на один день. И еще пишет, что я должна на Рождество приехать туда, к ним. А что? Что меня тут держит? Только могила Збигнева. Я думаю, что ваш покойный муж простит ваше короткое отсутствие. Там же и его сын, и его внук, и его невестка. Эльжбета вздохнула. Я тоже так думаю. И, видимо, все-таки поеду. Вот так я живу. Квартирант в моем доме появляется впервые, поэтому вы заранее простите меня, если вам покажется что-то не так в моем поведении. Знаете, одинокие люди — это особые люди. У них свои привычки, свои причуды. Да-да, это можно и так назвать. Так что не обессудьте. Стефан почувствовал себя не в своей тарелке. Может, она и в самом деле свихнулась. Ну, поживу тут малость, а там видно будет. А голос Эльжбеты все журчал. Это не сразу все так случилось. Сначала приходили друзья Збигнева, их жены, можно сказать, мои подруги, бывшие теперь. А потом оказалось, что полковник Збигнев Донбек служил не столько Польше, сколько Советскому Союзу. Бред какой-то. Кто-то быстро перекрасился, кто-то куда-то уехал. А куда уедешь от своего прошлого? Оно всегда с нами. Короче, тихо стало в моем доме. Друзья Зенона, да и его подруги приходили, пока он был здесь, а потом... И в самом деле, что им тут делать без Зенона? Так, спросят иногда, что там пишет Зенон, и все. Ой, как грустно получилось. Извините, Стефан. А тот только вздохнул, помолчали, прихлебывая остывающий кофе. Потом Стефан сказал: «А я вам даже завидую». «Чему что-то завидовать? У вас было прошлое, причем хорошее прошлое. А у меня и того нет. Так, перекати поле. Вот зацепился было под Белостоком, и сейчас здесь Бжекс оказался. А что здесь? А что впереди?» Эльжбета положила свою ладошку на его большую руку. «Стефан, об этом знает только пан Бог, а я больше не буду выплескивать на вас свое прошлое. Но вот по быту надо бы кое-что уточнить. Вы завтра на работу пойдете?» «Да, пан Энгельт так сказал. А где будете работать?» «Где-то возле Красных казарм есть автомастерская, там русские работают». «А, знаю. Вы меня извините, но не любят их у нас. Нет, не потому, что они русские, просто они какие-то неприятные люди. Мне так кажется. Может, я и не права, но если пан Энглерт рекомендовал вам это место, хотя и пан Энглерт мне не то, что не нравится. Знаете, мой муж тоже носил офицерские погоны, и он действительно был офицером смелый, решительный, благородный. А вот пана Энглерта я бы не назвала благородным. Нет, я не только не уважаю его, я его просто боюсь.